Глава первая. Дворецкий встретил меня в холле. «Леди Иржина, вас ждет отец. Просил зайти к нему сразу же, как только приедете». «Что-то случилось, Морей?» Я положила шлем на стол, туда же легли перчатки. «Я не в курсе, леди, но это срочно. Лорд Маркос велел вам явиться к нему немедленно». «А-а-а!» Я показала на тяжелые шнурованные ботинки и комбинезон, в которых обычно ездила на мотолете. Примечание. Мотолет. Двухколесное транспортное средство. Выглядит как мотоцикл, но имеет функцию воздушной подушки. В качестве источника энергии используются кристаллы-аккумуляторы, которые заряжают магией. Здесь и далее примечание автора. «Немедленно, леди!» — поклонился Морей, стараясь сгладить неприкрытую ультимативность своих слов. Хотя не своих. Это был приказ лорда. «Ну, и что там такое произошло?» Я кивнула дворецкому и направилась к кабинету отца. Постояла пару секунд под дверью, прислушиваясь. Мало ли, вдруг он с кем-нибудь беседует. Не хотелось входить в это время. Но нет, тихо, даже странно. Обычно, если папа в кабинете, всегда слышны либо жужжание какой-то техники, либо обсуждающие что-то голоса. «Иржина, проходи!» Отец сидел за столом с задумчивым видом и был непривычно серьезен и неулыбчив. «Доброе утро!» Пройдя в кабинет, я села напротив него на стул для посетителей. «Иржи!» Нервно переложив бумаги с одного края стола на другой, папа взял в руки карандаш и задумчиво побарабанил им по столу. «У меня есть для тебя новость». «Да?» «Иржи, через 3 дня твоя свадьба». Он нахмурил брови и старался на меня не смотреть. А я... «Что? Какая свадьба? С кем свадьба?» Я настолько растерялась, что даже не поняла, испугалась ли такой новости. «Свадьба твоя», терпеливо повторил отец. «Через 3 дня. А с кем? Какая тебе в сущности разница? Все равно ведь замуж выходить нужно. Не за того, так за этого». «Пап, ты шутишь, да?» Я нерешительно улыбнулась. Я ушам своим не верила. Еще пару дней назад ни о какой свадьбе речи не велось. Да что там пару дней назад? Вчера мы обсуждали мою предстоящую поездку на курорт. Это папин подарок мне к окончанию академии. С отличием. Долгожданная свобода. Диплом выпускницы академии на руках. И вдруг... Ничего не понимаю. Да и вообще, что за бред? Как это так? Какая мне разница? Да еще и заявление. Не за того, так за этого. Так не бывает. Никаких шуток. Папа даже не улыбнулся. Свадьба через 3 дня. Вчера я подписал все бумаги. Вот. Пододвинув ко мне скрепленную пачку листов, он сцепил пальцы замком. «Ты должна их прочитать и подписать. Через 2 часа приедет портниха и снимет с тебя мерки на платье». «Пап, да это же... Что за ерунда?» Я вскочила. «С какой стати я вдруг должна выходить замуж неизвестно за кого? Да еще так скоропалительно! И вообще, ты ведь знаешь, я не хочу! У меня планы, я собиралась на курорт, а затем искать работу». «Сядь!» — рявкнул он, и я плюхнулась на стул, едва не промахнувшись от неожиданности. Папа никогда не кричал на меня. Вообще никогда. Даже тогда, когда наказывал меня за мои детские шалости и хулиганство, он делал это без крика. В том числе и в тот день, когда я получила ремня за... Неважно, было за что. Но и тогда он не кричал. Чего уж там, это я вопила, рыдала и вырывалась. И вот вдруг... «Пап, что происходит?» «Я тебе уже сказал. Через 3 дня твоя свадьба. Иди». «Ну уж нет. Я требую объяснений». Я сложила руки на груди. «Что вдруг произошло и почему нужно выходить замуж так поспешно? Да еще за... А, кстати, за кого? Все-таки будь добр, объясни. Кто он такой? Сколько лет? Как зовут?» «Имя тебе ничего не скажет. Ты его не знаешь». «Кто такой? Мужчина, это и так ясно, насколько мне кажется», — ответил он. Я снова собралась возмутиться, теперь уже по поводу этих невнятных объяснений, вскочила и оперлась руками о край стола. «Возраст 70 лет. припечатал отец. Тут у меня подогнулись колени, я упала обратно на стул, таки промахнулась и оказалась на полу. «Иржина!» Папа встал, перегнулся через письменный стол и поискал меня взглядом. А я сидела на ковре и изумленно смотрела на отца снизу вверх. «Сколько? Сколько? 70 лет! 70! Папа, ты в своем уме? Я не пойду замуж за такого старого сыча, да еще и неизвестного! Что за извращенец? Ты где его вообще нашел? И почему я должна? Да я вообще замуж не хочу!» «Встань, возьми документы, иди к себе и подпиши их!» Процедил папа и исчез из поля моего зрения. «Ну уж нет!» Вцепившись руками в край стола, я подтянулась и встала. «Документы я, разумеется, прочитаю, но подписывать ничего не буду. И замуж ни за какого старого развратника не пойду!» «Никуда ты не денешься!» Отец поджал губы и строго посмотрел на меня. «Кстати, почему развратника? Он вполне приличный мужчина, богатый, умный». «А потому, папа, что нормальные мужчины 70 лет не пытаются насильно жениться на 20-летних девушках, и неважно, знакомых или незнакомых». «Ну, знаешь, тебя послушать, так если я вдруг завтра решу жениться на леди Айни, то я развратник». «Что?» Я вновь упала на стул и снова промахнулась. «Обычно я не страдаю нарушением координации, но, во-первых, дома можно расслабиться и сделать то, чего я никогда не позволю себе на публике. А во-вторых, новости в прямом смысле этого слова были сногсшибательными». Папа опять встал и заглянул через стол. «Ты собираешься жениться на леди Айне?» — воскликнула я, как только встретилась с ним взглядом. «Но она же дура!» «Нет, красивая, конечно, я не спорю, но ведь она всего на год старше меня и глупа, как пробка. У нее в мозгу нет ничего, кроме меховых шубок и посещений салона красоты». «Ты вообще-то тоже не брезгуешь шубками и салонами красоты», — едко ответил он. «А что касается ее возраста, так и мне еще не 70». «Вот видишь?» Я вновь уцепилась за край стола и, подтянувшись, встала. «Нет, все-таки очень хорошо, что я сейчас в комбинезоне и ботинках. Падать под стол и выбираться оттуда в платье и туфлях на высоких каблуках было бы несколько проблематично». «Вижу, что!» «Тебе еще нет 70, но ты не пытаешься жениться на Айне. А ведь она на год старше меня, и она с тобой добровольно». Тут я не соврала. Айна без ума от папы, хотя он намного старше ее. Все знали, в том числе и она, что жениться лорд Маркос не намерен. Но Айну это не останавливало. Она ему проходу не давала, пока все-таки не добилась своего и не стала его постоянной любовницей. «Папа у меня действительно красавец хоть куда. Ему уже 50, но сильные маги стареют намного медленнее прочих, и на его внешности возраст не оставил разрушительных следов. Высокий, подтянутый, широкоплечий, красивый, зрелый мужчина». Седина несколькими робкими паутинками вплелась в его волосы на висках, оставив нетронутой каштановую гриву. А его светло-карие глаза смотрели на мир так же остро и с той же толикой лукавства, как в молодости. «Иржина, быстро берешь брачный договор и марш к себе! Через час принесешь мне его подписанным! Все!» Вот сейчас в этих глазах не было даже намека на шутку. И именно это пугало больше всего. «Нет, не все!» — возмутилась я. «Я не пойду замуж за этого типа!» «Не обсуждается!» Отец пододвинул ко мне стопку бумаг. «И, кстати, даже не пытайся сбежать. Тебе это все равно ничего не даст. К тому же с этой минуты ты не выйдешь из дома». «Что?» «То, что слышала. До свадьбы ты под домашним арестом. А после пусть твой муж с тобой разбирается. Это будут уже его проблемы». Схватив стопку бумаг, я решительно вышла из кабинета и изо всех сил хлопнула дверью. Удовлетворенно прислушалась, в кабинете что-то упало, и помчалась в свои комнаты. «Поверить не могу! Свадьба! С каким-то неизвестным старым мужиком! Домашний арест!» Но самый ужас заключался в том, что я действительно никак не могла поверить в то, что все это происходит на самом деле со мной, и в то, что это именно мой отец продал меня. «Да не бывает такого! У нас уже давно не выдают девушек замуж насильно! Мы ведь не в средние века живем и не в темной империи! Что за чушь?» Влетев к себе, я бросила пачку документов на стол и прошла в гардеробную, чтобы переодеться. О таких жутких вещах, как те, о которых мне предстояло читать сейчас, лучше узнавать в комфортной одежде. Мало ли, вдруг там такое, что я не просто упаду на пол, но и не встану. Натянув брюки и рубашку, вернулась в гостиную, села за стол и, словно ядовитую змею, осторожно взяла верхний лист. Итак, имя жениха, чтоб его, не указано. Вместо него оставлена пустая строка, в которую надлежит это имя вписать. А вот мое имя впечатано. Так-так. Что? Да, кажется, сегодня это слово самое популярное в моем лексиконе. Все права на жену, то есть на меня, с момента оформления брака переходят мужу. Работать не имею права без согласия мужа. Открывать счета в банке не имею права без согласия мужа. Участвовать в гонках нельзя. Вот гурзуб плешивый. Примечание. Гурзуб. Дикое животное, живущее в северных областях обоих материков. Выглядит как худой горбатый медведь с длинным хвостом. Зимой впадает в спячку. Весной активно линяет, и к середине весны его шкура покрывается большими проплешинами. Полностью обрастает новой шерстью к концу весны. Даже это предусмотрел. Уезжать куда-либо без согласия мужа, понятное дело, тоже нельзя. Гардероб обговаривается с мужем. То есть мне нельзя будет даже одеваться так, как я привыкла и люблю. Развод невозможен. Интересно, а если его того? К праотцам отправить? Старенький ведь уже. Сердце не выдержало нагрузок супружеской жизни с молодой женой. Меня передернуло от отвращения и замутило. Нет уж, только через мой труп. Грибочки ядовитые случайно попались, вино прокисло, лимонад из Доранкайской Диреллы перебродил и все такое. Примечание. Доранкайская Дирелла – фруктовое дерево, растущее на юге Светлой Империи в Доранкае. Плодоносит круглый год. Зимой плоды приобретают багряный окрас и горчат. Летом – ярко-оранжевые с кисло-сладким вкусом. Особенностью плодов является то, что их можно употреблять только в свежем виде. Через трое суток после того, как их сорвали, они становятся ядовитыми. Я пролистала страницы брачного договора. В случае, если супруг скончается по неясным причинам ранее 10 лет после заключения брака и при выяснении обстоятельств его смерти обнаружатся хотя бы косвенные улики, указывающие на жену, ее надлежит казнить. Что? Да не казнят по косвенным уликам. Не бывает такого. Всегда проводится тщательное расследование. Нет, этого я не подпишу. Никогда и ни за что. Да о чем я вообще думаю? Я и замуж за такого ненормального не пойду. Я, раздумывая, заметалась по комнате. Домашний арест — это серьезно. Проверено. Из дома мне точно не сбежать. Небось, не первый раз сижу наказанная. Все ходы у папы продуманы и от меня закрыты. С его способностями накрывать дом непроницаемым куполом — это сущий пустяк. А что тогда делать? До дня свадьбы мне точно не выбраться. Что остается? Единственный шанс сбежать — непосредственно перед заключением брака и подписью документов. Я уже бывала в здании мэрии, и туалет рядом с залом, в котором всегда происходили такие события, посещала. Третий этаж? Но я точно знаю, что именно на этом уровне расположен карниз, опоясывающий все здание. И если вылезти через окно, по этому карнизу можно добраться до железной лестницы, ведущей вниз. Вопрос. Как пробраться по нему в длинном платье и туфлях на высоких каблуках? В дверь постучали. И я, вздрогнув, испуганно бросила брачный договор на стол. «Да!» — откликнулась неуверенно. Вошел Морей с моими шлемом и перчатками, забытыми в холле. «Леди Ржина, ваши вещи!» Увидев мой кивок, он положил вещи на столик у двери и собрался уходить. «Морей!» — окликнула я дворецкого. «Вы, случайно, не в курсе, куда вчера ездил отец?» «В императорский дворец, леди. Вчера было собрание лордов». «Вот как!» — я задумчиво подергала себя за прядку волос. «И что, поздно он приехал домой? Как себя вел?» «Поздно, леди. А вел?» Дворецкий выглянул за дверь, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь в коридоре. Сердился сильно. Разбил вазу, ту самую, которую вы так не любите, и в детстве все время норовили утащить из его кабинета и спрятать. А после пил вино допоздна. Даже так? Я нахмурилась. А леди Айна вчера приезжала? Нет. Спасибо, Морей, ступайте. Поклонившись, мужчина вышел и плотно прикрыл за собой дверь. Интересная история получается. То есть за эти сутки, которые я отсутствовала дома, произошло нечто странное. Не знаю что, но определенно произошло. Папа сказал, что он подписал какие-то бумаги, и случилось это вчера. И именно вчера он был на совете лордов. Нерадостная картинка вырисовывается. Ну и за кого из этих старых господ меня собираются выдать замуж? И почему меня? Да, родословная у меня хорошая, но только по отцу. Кто моя мама, никто не знает. Точнее, отец-то знает, но никому не говорит, даже мне. И женаты они не были. Так что я незаконно рожденная. Хотя папа и признал меня еще в младенчестве. А учитывая то, что женат он вообще никогда не был, и я его единственный ребенок, именно я являюсь его наследницей. Но до вчерашнего дня я никого особо не интересовала с точки зрения выгодности брака. И одной из двух причин, делающих меня не слишком выгодной невестой для представителей высшей аристократии, помешанной на чистоте рода, являлась именно моя незаконнорожденность. У именитых семейств и своих денег хватает. Им мое будущее наследство не слишком интересно. А вот желанием портить семейное древо они не горят. На меня, если и претендовали, то в основном младшие сыновья не слишком родовитых семейств. Я машинально ходила по комнате и размышляла. Договор я точно не подпишу, это даже не обсуждается. Учитывая слова Дворецкого о вчерашнем собрании лордов, руку к этой истории приложил наш император, долгих ему лет. Только вот вопрос, чем я ему так насолила? Но в самом деле не тем же, что отвергла его племянника. Не уверена, что до того момента император вообще знал о моем существовании. Неужели этот прыщавый извращенец нажаловался дядюшке? Плохо, очень плохо. Тогда мне действительно остается бежать. Бежать, сломя голову. Только вот куда? Ну, допустим, у меня есть немного средств, которые я сама заработала. Но как их обналичить? Драгоценности? Можно, конечно, их забрать. Отец меня баловал, украшений у меня много. Но как и кому я их продам? Всплывут ведь и прямо укажут на место моего нахождения. А избавиться от них в столице я не успею. Покосилась на часы. До прихода портнихи 30 минут. Значит, успею связаться с подругой. Линкер тренькнул, загружая приветственную картинку, и я быстро набрала номер Валисы. Примечание. Линкер. Коммуникатор. Нечто среднее между телефоном и планшетом. «Да!» Судя по запыхавшемуся виду и полотенцу на шее, Валисса бегала. «Валли, привет еще раз! У меня срочный серьезный разговор!» Я забилась в угол гардеробной комнаты, чтобы из коридора не было слышно наших голосов. «А, отец ругался из-за того, что ты только сегодня вернулась? Связаться с ним?» Подруга остановилась и вытерла испарину с лица. «Но мы же вроде его предупредили, что эти сутки будешь у меня». «Валли, не о том речь. Слушай внимательно. У меня беда серьезная». Я понизила голос до шепота. «Я сейчас переведу на твое имя все свои деньги с моего личного счета». Те, что мы с тобой в прошлом году заработали. «Зачем?» Девушка удивленно подняла брови. «Валли, не перебивай. Меня в любой момент могут застукать!» Шикнула я. «Две трети обналичь. Причем срочно, прямо сейчас. Часть деньгами крупного достоинства, часть мелкими. На одну треть купи векселя на предъявителя. Самые надежные, такие, какие примут все банки без исключения, даже в Темной Империи». «Ты собралась в Темную Империю?» Подруга споткнулась. «Не говори глупостей! Что мне делать среди темных? У меня же магии совсем нет!» Я горестно поморщилась. «Ты как я туда попаду? Ты ведь знаешь, мы почти не общаемся с ними. Торговля и дипломатия не в счет». «Но...» «Валисса, все деньги и векселя уложи в тонкий пояс, чтобы можно было обмотать его вокруг талии. Ты поняла? Это нужно сделать сегодня». «Иржи, что происходит? Я не понимаю». «Происходит что-то непонятное. Но я тебе позднее позвоню и все расскажу». «А сейчас сделай то, о чем я тебя попросила. Пожалуйста, мне больше не к кому обратиться. Я под домашним арестом». «Конечно, но Иржи...» «Все, сейчас же перевожу средства на твой счет. пока мне его не заблокировали. И я, не прощаясь, отключила линкер. Следующие несколько минут ушли на то, чтобы войти в систему управления банковскими счетами. Тот счет, который открыл на мое имя отец, я трогать боялась. Отследят ведь. А мой личный специально был открыт в другом банке. Очень уж хотелось независимости. Гарантий того, что папа про него не знает, у меня не имелось. Но даже если он в курсе, вряд ли попытается его заблокировать. Для этого нужны очень веские причины. А без них руководство банка на такой шаг не пойдет. Я быстро оформила перевод и дождалась подтверждения выполнения операции. Так, теперь дело за Валисой. Надеюсь, она не затянет. «Леди!» Из гостиной донесся голос портнихи. «Да, сейчас!» — откликнулась я и быстро спрятала линкер в ящик с бельем. Выйдя из гардеробной, столкнулась с портнихой. «Доброе утро, леди Иржина!» — приветливо улыбнулась дородная дама. «Лорд Маркос сообщил, что вы выходите замуж, и срочно нужно свадебное платье. Я поздравляю вас, леди! Это такая радость!» Она еще что-то щебетала, поздравляла и говорила о том, что такая красавица непременно будет самой восхитительной невестой. «Госпожа Марилла», — вежливо перебила я словоохотливую портниху, — «давайте с вами обсудим фасон, хорошо? Мои мерки у вас есть, поэтому снимать их вряд ли нужно». Женщина кивнула. «Конечно, леди Иржина. Я принесла журналы с самыми красивыми фасонами. Сейчас мы с вами выберем». Она суетливо разложила журналы на столе. «Посмотрите, леди, вот это облегающее узкое платье идеально подчеркнет вашу фигуру, а золотые кружева оттенят ваш цвет волос». Пухлый палец ткнулся в умопомрачительное платье на развороте одного из журналов. «Красивое», — терпеливо согласилась я. «Но у меня уже есть идея, и я попрошу вас в точности ей следовать». «Да-да, леди, я внимательно слушаю». «Госпожа Марилла, никаких узких юбок. Оттенок ткани и кружев я оставляю на ваше усмотрение. У вас прекрасный вкус. Вы меня еще ни разу не разочаровали. Все, что касается корсажа, я тоже доверяю вам. Рукавов не нужно. Главное, не слишком тугая шнуровка. Мне хочется иметь возможность дышать. А вот юбку сделайте, пожалуйста, двухслойную. Нижняя должна быть короткой, выше колен, средней пышности, полусолнце или максимум солнце, но без подъюбников. А верхняя должна быть длинной до пола. Нужно сделать так, чтобы ее при желании можно было снять и остаться в короткой, пришитой к корсажу. Вы поняли?» «Да, но... А зачем так сложно и странно? Вы хотите сменить платье? Если пожелаете, я сошью вам два. Вы потом переоденетесь». «Нет, госпожа Марилла, считайте это моим капризом. Я хочу именно так. Теперь по поводу фаты. Фата непременно должна быть из густого кружева, чтобы, если накинуть ее на лицо, ничего нельзя было рассмотреть. И короткая, до лопаток. Это ясно?» «Да, ясно». Дама озадаченно нахмурилась. «Но, леди, ведь тогда жених не сможет увидеть ваши прекрасные волосы и цвет глаз. Это ведь такое красивое сочетание. Золотистые волосы и зеленые глаза». «Госпожа Марилла», вздохнув, я терпеливо продолжила общение. «Он непременно увидит и мои золотые волосы, и зеленые глаза, но позже. Мне же хочется получить именно такой свадебный наряд, как я описала». «Хорошо, леди. А туфли вам подобрать? На тонком высоком каблуке? Белые или в цвет золотистого кружева?» «Золотистые, на среднем каблуке. И непременно с ремешком вокруг щиколотки. А то еще потеряю туфельку в самый ответственный момент». Я улыбнулась, пытаясь сгладить нелепость собственного предположения.